«И так далее», — беззлобно подразнивает его Аля Сапотницкий. «Конечно, останемся. Вон и колбасы сколько на столе осталось, не всю стрескали». Остаются у меня трое — Сударкин, Козлов и Сапотницкий. Вместе с Иваном это составляет такой внушительный гарнизон, что Инахсидов, успокоенный, уходит домой. Расходятся и все остальные. Как всегда, после ухода большой группы людей в доме становится особенно тихо. Аля и Козлов усердно доедают оставшуюся нестресканной колбасу, запивая ее холодным чаем. Вот тут я задаю вопрос, мучивший меня все это время. «Что же это такое, а?» Аля пожимает плечами. «Это революция, дорогой товарищ!» «Ну нет!» — тянет Сударкин. «Это уж вполне, можно сказать, контрреволюция голосок подала». «Вы думаете?» — спрашивает Козлов, задумчиво мерцая умными глазами. «А ты, мила душа, как думал?» — прищуривается Сударкин. «Сразу вон это, конец всякому лиху, ура, победа! Завтра в одночасье новая жизнь, это самое, начнется! Купец Смокотинин ключи от амбара в революции отдаст! Владайте, голубчики, отступаюсь! А губернатор, вон это, нам дорогу уступать будет на улице! Пожалуйте, пожалуйте, я тут сторонкой, сторонкой!» «Нет, городовой тот не завтра еще перед нами посторонится. Доедайте колбасу, мальчугашки!» Я сижу около кровати Колобка. Из соседней комнаты до меня доносится приглушенный спор. Козлов по своему обыкновению сыплет словами одно другого замысловати. «Суверенный революционный народ не допустит!» «Да как же не допустит!» — спокойно возражает Сударкин. «Да он, вон, это, не везде знает, что он, это самое, суверенный. Это ему еще разъяснять надо. А вот скоро революционное восстание», — не сдается Козлов. «Надо бы, конечно», — кивает Сударкин. «Да ведь оружия-то мало его у нас. Вот перешли бы на нашу сторону солдаты, тут уж все бы сразу по-другому повернулось». Я слушаю все это в полуха. Слышанное и переслышанное. Я уже тоже начинаю понимать, что нужны не митинги, не восторженные речи, не ликующее пение Марсельезы и Варшавянки, а что-то другое. А вот что именно, не знаю. Скорее бы возвращался муж. Он-то, наверное, знает все. Мне уже даже немножко стыдно вспоминать, как еще сегодня утром мы шли с Михаилом Семеновичем и Соней на митинг. Перед уходом мы вооружались. Михаил Семенович положил в карман револьвер «Браунинг» так спокойно, так уверенно, как человек, отлично умеющий стрелять. У меня тоже есть небольшой револьверчик «Смит и Вессон», подарок мужа к недавнему дню рождения. Стрелять я не умею. Выстрелов боюсь до смерти, даже в театре. Совсем как моя бабушка. Когда к папе приходил в гости знакомый военный, оставлявший в передней свою шашку, бабушка нас остерегала. «Деточки, не ходите в переднюю, там шабля!» «Бабушка, да это ж холодное оружие, не страшно!» «А кто его знает? Холодное, горячее, все равно может выстрелить!» Одно время, недавно, в сентябре, мы уходили с мужем в поле и упражнялись там в стрельбе. Страшная вещь, как бездарно я стреляю. Да и револьверчик мой какой-то игрушечный. Стреляет так туго, что написать с человека портрет легче и короче, чем выстрелить в него из моего Смит-Вессончика. Уходя сегодня на митинг, я, конечно, положила его в карман пальто. Но даже не представляла себе, как это я вдруг выстрелю в живого человека. На всякий случай я положила в другой карман кожаную плетку, висящую у нас на гвозде в коридоре для устрашения собаки Мики. Это казалось мне подходящим. Если на нас нападут черносотенцы, я смажу которого-нибудь из них плеткой по физиономии. Не лезь в другой раз, куда не зовут. Да, а черносотенец-то оказался хладнокровнее и смелее, чем я».